Часть вторая. Проявись. Имею ли я право просить? Имею ли я право брать? Имею ли я право много зарабатывать? Имею ли я право жить лучше, чем мои родители? Имею ли я право сам определять свои права? Или кто-то должен дать мне на это разрешение? Символически функцию разрешения и ограничения выполняет отец. Отец — это не только человек, который дает, но и тот, кто разрешает брать, учит преодолевать препятствия и идти на оправданный риск. Он выводит из слияния с матерью и отправляет во внешний мир конкурировать, побеждать, проигрывать, бороться уже не с родителями, а со сверстниками. Отец остается за спиной в качестве опоры, поддержки. Он указывает путь, по которому надо идти самостоятельно. Мужская фигура в жизни ребенка традиционно ассоциируется с идеей социальной опоры, дисциплины, достижений и, что особенно важно, денег как средства реализации в мире. В этом контексте отец становится носителем послания, что можно, что нужно, что заслужено и что позволено. В нашей психике существует несколько репрезентаций отцовской фигуры. Вот некоторые из них. Биологический отец. Тот, кто передал свой генетический код. Иногда ключ к этой тайне так и остается у матери. Реальный отец. Тот, кто участвовал непосредственно в воспитании. Не всегда совпадает с биологическим. Важна фигура, которая выполняла эти функции, пока ребенку было от 5 до 13 лет. Желанный или идеальный. Тот, каким мы хотели бы его видеть, кто мог бы удовлетворить наши желания. Отец, которым я буду, когда сам стану отцом. Стать отцом и быть им — принципиально разные вещи. Стать отцом можно случайно, а быть отцом — это всегда осознанный выбор. Когда эти репрезентации не совпадают, это вызывает множество внутренних конфликтов. Каким мы хотим видеть отца? Сильным, надежным, мужественным, смелым, уважаемым, умелым, мудрым, добрым, понимающим, щедрым, справедливым, умным, героем, защитником. Тем, кто балует, прощает и любит. Но это идеальное представление об отце. Таких отцов просто не существует. Однако, каким бы ни был наш реальный, неидеальный отец, он дал нам генетический код и принял участие в нашем появлении на свет. Не секрет, что очень часто ребенок получает представление о своем отце со слов матери. Хорошо, если оценки позитивные. Но бывает и по-другому. Мать невольно транслирует ребенку свои несбывшиеся ожидания от мужа. Недовольство тем, что его качества или действия не соответствовали ее представлениям об идеале. Образ отца для ребенка целиком находится во власти матери. Во время терапии мне часто приходится сталкиваться с искажениями и освобождать образ отца от представлений матери о нем. Но ведь папа всегда отличается от мамы по способу взаимодействия с детьми. Вспомните, что делал ваш отец, когда вы были маленьким. Возможно, вы обнаружите много свидетельств того, что он был не таким уж плохим папой. Итак, ваш отец был достаточно хорошим, если защищал вас от того, что вас пугало, проявлял свою силу безопасным для вас образом, устанавливал нормы и правила и настаивал на их соблюдении, например, просил прийти не позже обозначенного времени, хвалил, одобрял, гордился, восхищался вами. Требовал от вас все делать хорошо. Проявлял нежность и уважение к маме. Обсуждал с вами устройство мира. Радовался тому, что вы девочка или что вы мальчик. Водил на тренировки или на танцы. Играл с вами, учил, занимался какими-то общими делами. Волейбол, походы и так далее. Был предметом вашей гордости. Брал с собой на работу. Вспомните, что вы делали вместе с отцом. Найдите детские фотографии. Может быть, на одной из них вы улыбаетесь, сидя на руках у мамы, но фотографирует вас папа. Подумайте, что в этот момент он смотрит на вас любящим взглядом, и вы отражаетесь в его глазах. Уверенно проделав все это, вы можете хоть на мгновение ощутить себя ребенком, любимым папой. Это состояние вы можете себе присвоить, соединиться с ним и использовать в повседневной жизни как ресурс. Если вы помните об отце только плохое, а психика часто нас обманывает, чтобы нам легче было выжить, столкнувшись с негативным опытом, найдите в воспоминаниях и что-то хорошее. Подумайте, из чьих представлений об отце, чьих рассказов о нем сложилось ваше мнение. Может, все это говорила обиженная на него мама или недовольная бабушка? Если вы не знали своего отца вовсе, представьте, что бы было с вами ребенком, если бы он был. Возможно, этот образ у вас уже есть, и именно он вас выручает в трудные минуты. Зачем все это нужно? Дело в том, что поведение и отношения отца влияют на следующие сферы жизни повзрослевших детей. Уверенность в своих силах, личные границы, вопросы внутренних ограничений, что мне можно и что нельзя, что по отношению ко мне хорошо, а что недопустимо, на что я способен и на что нет. Самоидентификация и самооценка. Кто я? Какой я? Принимаю я себя или отвергаю? Нравлюсь я себе или прячусь от других и от своего изображения в зеркале? Сценарии личных отношений. Отношения с партнером и будущими детьми. Самореализация. Способность действовать, предъявлять себя, рисковать, творить новое, жить свою жизнь и идти своим путем. Прохождение жизненных кризисов. Вопросы веры. Отношения с социумом, структурой, иерархией, властью. Способность встроиться в социум и занять достойное место. Если у вашего реального отца не доставало каких-то качеств, можно добрать это архетипическим путем. У героев мифов, легенд, книг, кинофильмов, из образов героических предков. Возможно, в вашем детстве рядом были достойные мужские фигуры дедушек, дядей, учителей, тренеров, наставников. Если в детстве не удалось напитаться мужским, то, повзрослев, мы будем продолжать искать отца в партнерах, начальниках, проецировать отца на государство, компанию, на деньги. Из отношений с отцом строится финансовый сценарий. Финансовый сценарий — это не только про деньги. Это не просто привычка зарабатывать, тратить, копить, инвестировать. Это внутренняя психологическая программа, которая управляет нашими действиями, умением рисковать, экономить, занимать, давать, требовать, молчать, стыдиться или гордиться. Это мировоззрение, на котором строится взаимодействие с миром. Глава 5. Цифровой отец. Защитник или контролер? Доброта как стратегия. Материнская любовь в ее нормальном проявлении, безусловно. Я люблю тебя, потому что ты есть. Наличные деньги ведут себя так же. Купюра в нашем кармане на 100% наша. Ее нельзя отключить, заблокировать или обесценить дистанционно. Для того, чтобы существовать, ей не требуется одобрение системы. Ее ценность заключается в ней самой. Ее можно подарить, порвать, спрятать. Это наше право. Она материальна и дает чувство базовой безопасности и автономии. Наличные деньги осязаемы и телесны. Их можно потрогать, ощутить их вес, цвет, положить в кошелек, достать, вследствие чего возникает ощущение эмоциональной связи и доверия к миру через физический объект. Мы можем заплатить наличными за что угодно, и никто не узнает, за что именно. Это дает чувство конфиденциальности и личной свободы. С безналичными деньгами все иначе. В символическом понимании безналичные деньги напрямую связаны с фигурой отца. А отцовская любовь всегда подразумевает условность. Я люблю тебя, когда ты следуешь правилам, соблюдаешь закон, достигаешь, соответствуешь требованиям системы. Мы не получаем эту любовь по праву рождения. Ее надо заслужить. Она ассоциируется с иерархией и порядком. безналичные деньги существуют только в системе, которая диктует строгие правила. Ваш доступ к ним условный. Его можно лишиться за нарушение правил банка или государства. Чтобы пользоваться безналичными деньгами, надо быть хорошим, законопослушным членом системы. Ощущение безопасности это не дает. Скорее, ощущение подконтрольности. Отец символизирует закон, логику, структуру. То, что нельзя потрогать, но чему нужно подчиняться. Безналичные деньги — это абстракция. Это цифра на экране, записи в базе данных. Их нельзя потрогать. Их ценность не в них самих, а в доверии к системе, которая их обеспечивает. Это требует не эмоционального доверия, как к матери, а рационального доверия к институтам, банкам, государству. У фигуры отца, стоящей за безналичными деньгами, два лица. Отец-защитник и отец-контролер. Отец-защитник. Система безналичных денег предполагает безопасность. Она защищает наше сбережение от воров и как будто говорит: «Я все вижу, я рядом, я не позволю тебе совершить ошибку и все потерять». Это дает нам чувство уверенности и порядка. Отец-контролер. Тотальный контроль рано или поздно вызывает в нашей душе протест. Сродни подростковому бунту. Почему я должен отчитываться за каждую свою покупку? Почему кто-то решает, на что я имею право тратить свои деньги? В сущности, это бунт против отца, который не доверяет нам и лишает автономии. Переход к безналичным деньгам — это наш коллективный переход из детства, где деньги были простой игрушкой, во взрослость, где они превращаются в сложный инструмент со своими правилами. Мы теряем часть иллюзии абсолютной свободы и анонимности, ощущение, что деньги — это нечто полностью принадлежащее лично нам. Но приобретаем невиданные ранее удобства, эффективность и скорость, за которые расплачиваемся, соглашаясь на определенную степень контроля. Эту подмену важно осознавать. Каждый раз, расплачиваясь картой, спрашивайте себя, что для меня означает система сегодня? Она защитник, который оберегает мой покой? Или она контролер, который лишает меня чувства свободы? Только разобравшись в этом, мы сможем сознательно выстраивать свои отношения с деньгами в новом мире, не слепо доверяя системе, но и не впадая в излишнюю тревожность. Возможно, иногда стоит сознательно расплатиться наличными, просто чтобы напомнить себе и системе, что вы по-прежнему остаетесь хозяином своих денег, чтобы почувствовать не холод цифрового контроля, а тепло настоящей живой жизни. Ситуация номер один. Вы приходите в банк, чтобы получить кредит. Строгий менеджер в костюме за большим столом изучает ваши справки, задает неуютные вопросы о доходах и работе. Его взгляд оценивающий, как будто даже недоверчивый. Вы чувствуете себя ребенком, которого вызвали в кабинет к директору. Процесс долгий, публичный и психологически тяжелый. Вы просите деньги у сурового отца, который имеет право осудить вас и отказать. Ситуация номер два. Вы лежите на диване, листаете ленту в телефоне. Всплывает окно «Кредит до 500 тысяч рублей». Одобрение за 2 минуты. Без справок, без визита в банк. Вы тыкаете в экран пару раз, вводите паспортные данные, и вот они, деньги, уже на вашей карте. Быстро, без единого осуждающего взгляда, вас выручил цифровой отец. Эта мнимая легкость меняет нашу психологию долга. Взять в кредит у цифрового отца намного проще. Раньше традиционный банковский кредит был испытанием, основанным на процедуре проверки вашей благонадежности. На подсознательном уровне это включало наш древний страх осуждения, особенно от фигуры отца, олицетворяющего закон и порядок. Получить кредит было трудно, и это сдерживало нас. Но цифровой кредит — это уже не испытание, это искушение. Наш цифровой отец не выглядит строгим судьей. Он принимает облик доброго и все понимающего родителя, который верит нам на слово и всегда готов помочь. «Я вижу, что ты хороший. Я доверяю тебе. Не надо ни перед кем оправдываться. Бери то, что нужно прямо сейчас». Такой подход снимает главный психологический барьер — стыд. Просить стало не у кого. вы не встречаетесь с оценивающим взглядом. Вы просто нажимаете кнопку «Согласиться». Анонимность процесса делает долг безличным, а значит, менее пугающим и более легким. Но это не дружба, а лишь ее иллюзия. Доброта цифрового отца — это хорошо продуманная стратегия. Он все о вас знает. В отличие от менеджера в банке, который видит вас впервые, цифровой отец обладает полным досье на вас. Он знает ваши доходы по истории переводов, ваши привычки по чекам, ваши слабости, на что вы тратите больше всего. Он принимает решения не по заявлению, а по цифровым данным. Поэтому ему не нужно вас судить. Его алгоритмы уже все просчитали. Он никогда не устает и всегда рядом, в отличие от реального отца. Кредит можно взять ночью, в выходной, в момент слабости или паники. Он не скажет «приходи завтра в 10». Вместо этого он говорит «я всегда здесь для тебя». Эта постоянная доступность ломает нашу защиту, стыд, притупляет чувство опасности, страх. Добираясь до банка, мы еще можем остыть и передумать, нажимая на кнопку «Одобрить» на экране телефона. Нет. Он делает долг невидимым. Вы не получаете пачку наличных, которую потом физически больно отдавать. Деньги просто появляются на счете в виде абстрактных цифр. И также абстрактно списывается ежемесячный платеж. Нет физического расставания с купюрами, нет и острого переживания утраты. Долг становится еще одной незаметной подпиской в вашей жизни. Самая большая опасность здесь кроется в подмене понятий. Мы начинаем путать технологическое удобство с персональной заботой. Нам кажется, что система нам доверяет и помогает, но на самом деле она лишь эффективно просчитывает риски. Ей неинтересна и не важна наша судьба, наши чувства, переживания. Ей важна наша платежеспособность. Настоящий заботливый отец может сказать: «Подожди, эта покупка тебе не нужна, она тебя загонит в долговую яму». Алгоритм же говорит: «Ты соответствуешь критериям, одобрено». В результате мы начинаем брать в долг не для инвестиций в развитие, как мог бы посоветовать мудрый родитель, а ради сиюминутных желаний или затыкания дыр. Мы перезанимаем, чтобы переотдать. Потому что это легко. Но как только это происходит, цифровой отец из защитника мгновенно превращается в контролера. Как только вы нарушаете правила, пропускаете платеж, его доброта мгновенно исчезает. Приходят уведомления, начисляются пени, поступают звонки от коллекторов. Лояльный друг моментально становится карающим надзирателем. И вы, наконец, узнаете в нем того самого строгого отца, чьего осуждения так старались избежать. Кейс номер 7. Петр окончил вуз, получил дополнительное образование за границей и вернулся домой, где его отец занимался недвижимостью, сдачей в аренду апартаментов на берегу моря. Петр решил, что отец неправильно управляет своими объектами, несовременно, не использует новые технологии. Но отец Петра хотел действовать так, как он привык. Тогда Петр потребовал, чтобы отец отошел от дел и отдал ему в управление объекты недвижимости. Отец не уступал. Они стали ссориться. Временами дело доходило до драки. Каждый настаивал на своем. Тогда Петр втайне от отца взял кредит под залог семейной недвижимости. Он решил зарабатывать, продавая вещи на маркетплейсах. Не имея никакого опыта продаж, он закупил широкий ассортимент в надежде, что так он быстрее вернет кредит, заработает и станет независимым. Ему очень хотелось доказать отцу свою правоту. Он рисовал нереалистичные суммы заработка. В итоге дела не пошли. Пришло время возвращать кредит. Но признаться отцу в собственной неудаче Петр не мог. Ему было очень стыдно и страшно. Он пытался занимать у друзей, но в результате влезал в еще большие долги. Когда Петр пришел ко мне, его состояние было близким к отчаянию. Он перестал общаться с друзьями, бросил спорт. Из уверенного в себе и амбициозного парня превратился в замкнутого и раздражительного. Поначалу он не был готов отказаться от своих планов по захвату мира. Во всем он обвинял отца, злился на меня Ему не хотелось встречаться с реальностью. Он пришел за поддержкой и считал, что психолог обязательно должен разделять его взгляды. «Моя стратегия терапии. Я понимала, что только поддержка здесь не поможет, и Петру придется встретиться с правдой». Во время сеансов он прожил все стадии – отрицание, гнев, стыд, печаль, раскаяние, принятие. В результате он поговорил с отцом, который закрыл все долги. После этого сам устроился на работу в агентство недвижимости и через несколько лет смог вернуть отцу деньги. Борьба с реальным отцом и желание его победить, свергнуть с пьедестала, была похожа на подростковый бунт, когда есть желание доказать свою взрослость, но нет возможности реалистично оценить свои силы. Отец отстоял свои позиции, а Петр согласился с его правом строить свой бизнес по-своему. В итоге он перестал бороться с отцом и сразу повзрослел. В компании, где он стал работать менеджером, ему пришлось конкурировать с равными, следовать правилам компании. У него это получилось. В результате улучшились отношения с отцом. При этом Петр стал финансово независимым. Кейс номер 8. На консультацию пришла девушка. Назовем ее Настя. Родители Насти были крайне непоследовательными в правилах. Часто нарушали обещания. Когда она заработала первые деньги и выбрала себе платье, которое хотела на них купить, мама сказала, что оно слишком маркое, и забрала все деньги себе. Папа пообещал купить Насте на день рождения телефон и просто не приехал. Она разочаровалась в нем, обиделась. Бессознательно Настя искала справедливого и честного отца, который отвечает за свои слова. И она его нашла в лице банка. Настя стала брать кредиты на повседневные нужды. На большие покупки вовремя их возвращала, и ей это нравилось. Все это продолжалось до тех пор, пока ставки на кредиты не выросли, так что с экономической точки зрения играть с банком стало невыгодно. Накопить у Насти не получалось. Она хорошо зарабатывала только когда над ней висел очередной долг. Ей нравилось возвращать кредиты в банк, потому что там были понятные правила и сроки. Моя стратегия терапии. По сути, Настя поставила банк на место отца. Она и мужу боялась признаться, когда что-то тратила на себя, даже если делала это из собственных денег, при том, что муж никак не контролировал ее расходы. Я объяснила. Родители действовали не по правилам, могли забрать то, что у вас есть, а если ничего нет, то и забирать нечего. Банк устанавливает четко прописанные, понятные правила. Значит, банк в ваших глазах – это хороший родитель. Настя убедилась, что сама придумала игру и сама же в нее играла. После этого она перестала брать кредиты, смогла зарабатывать и откладывать, перестала бояться сообщать мужу о своих покупках. Кейс номер 9. Маргарита брала кредиты на дорогие брендовые вещи, но не носила их, а только мерила. Дома перед зеркалом, чтобы полюбоваться своим отражением, а потом сдать вещи обратно в магазин. Однако возвращать покупки ей было стыдно. При этом Маргарита умела зарабатывать и погашала свои кредиты, но тревога нарастала, удовлетворения от покупок она не испытывала, злилась на себя, ей было стыдно. Моя стратегия терапии — понять причину импульсивных покупок. У нас с Маргаритой состоялся такой диалог. Как выглядит та, кто совершает все эти покупки? Это девочка 5 лет. Интересно, откуда у девочки 5 лет деньги? Ну, вы не поняли, я же взрослая, мне дают кредит в банке. А откуда тогда взялась девочка и почему ей нужно покупать каждый раз новую сумочку, платье и туфли? Просто я всегда мечтала, что мой папа мне их купит. Но он не покупал. А попросить его мне было стыдно. А еще я боялась, что он разозлится и отругает меня, как маму, когда она покупала себе платье. Так получается, что тебе нужно столько вещей для себя и для мамы? И делаешь ты это из состояния маленькой девочки, которая злится на папу, хотя и боится? Никогда об этом не думала. Только осознав, что до сих пор продолжает играть в детскую игру с мамой и папой, Маргарита прекратила совершать импульсивные покупки. Как оставаться взрослым в отношениях с цифровым отцом? Первое. Будьте честны с самими собой. Называйте вещи своими именами. Кредит в приложении – это не помощь друга. Это финансовый инструмент с процентами и обязательствами. Просто процесс его получения стал технологичнее. Осознание игры, которую ведет с вами система, это первый шаг к финансовой зрелости. Второе. Создайте свои правила отца. Прежде чем нажать кнопку «Одобрить», спросите себя, «А дал бы мне этот кредит настоящий заботливый отец, желающий мне добра?» Третье. Верните физику. Чтобы ощутить реальность долга, посчитайте общую сумму к возврату не на экране, а на бумаге. А еще лучше, представьте, сколько это в наличных купюрах, которые вам физически надо будет отдать. Возможно, это вернет вам ощущение ценности денег. Цифровой отец – мощный и удобный инструмент, но он не может и не должен заменять нам внутреннюю взрослую позицию, нашу способность быть самим для себя мудрым и ответственным родителем. Повсеместное внедрение безналичных денег – это не просто технологический апгрейд платежной системы. С психологической точки зрения, это фундаментальный сдвиг отношения человека к понятиям ценности, контроля, доверия и свободы, который глубоко влияет на психику и социальное поведение. Это сдвиг от внутреннего контроля к внешнему. Когда вы используете наличные, вы физически видите, сколько денег у вас в кошельке, ощущаете, как он пустеет или наполняется. Это развивает интуитивное чувство бюджета. В случае безналичных денег контроль внешний, делегированный. Вы доверяете свои деньги банку, полагаетесь на приложение, СМС, выписки о балансе. К чему это ведет? Снижается ваша осведомленность. Вы не помните, сколько у вас денег, вам надо заглянуть в приложение. Повышаются риски перерасхода, так как деньги кажутся незримыми и неограниченными. Требуется большая осознанность и дисциплина для ведения бюджета. Повышается финансовая тревожность. Появляется страх отключения электричества, интернета, мошенничества, технических сбоев. Деньги могут исчезнуть без вашего ведома, дистанционно. Это создает уязвимость, которой не было с наличными деньгами. Исчезает приватность, поскольку каждая ваша транзакция отслеживается и записывается, создавая ваш цифровой финансовый портрет. Исчезновение ритуалов передачи денег из рук в руки влияет на отношения. Они становятся более механистическими. Легкость транзакций создает иллюзию контроля. Повсеместное внедрение безналичных денег – это палка о двух концах. С одной стороны, безналичные деньги – это удобство, скорость и возможности. Но с другой – мощный вызов для самоконтроля и силы воли, чувства ответственности и принятия новой формы доверия. В глобальном смысле это переход от экономики физических объектов к экономике данных, где ваши привычки и траты становятся ценным активом. А ваша психология — полем битвы за ваше внимание и кошелек. Тот, кто осознает эти психологические механизмы, получает преимущество в новой цифровой реальности. Безналичные деньги — это не просто замена бумажных. Это переход денег из категории «вещь» в категорию «информация». Их главное преимущество — снятие физических ограничений, что многократно увеличивает скорость, масштаб возможностей для экономической деятельности, творчества и личного финансового роста. Они могут мгновенно передаваться на любые расстояния, превращаться во что угодно – акции, услуги, цифровые блага. Анализироваться и использоваться для принятия решений. Служить основой для сложных финансовых систем. Может ли абстрактное быть более ценным, чем материальное? Дематериализация ценностей – это переход от экономики, основанной на владении вещами, к экономике, основанной на доступе к возможностям, услугам и опыту. Ценность в этом случае создается из идей, доверия, данных и связей между людьми. Это один из важных трендов, определяющих наше будущее. У цифровых активов нет физического носителя. Их ценность основана на доверии, алгоритме и спросе. Бренд и интеллектуальная собственность тоже нематериальны. Внимание человека нематериально, но все рекламные бюджеты тратятся именно на привлечение и удержание внимания, которое затем монетизируется. Данные — это в каком-то смысле новая нефть. Личные данные, поведенческие паттерны — это ресурс, который компании собирают и используют для получения прибыли. Но что если пойти еще дальше и довести абстракцию до полного абсолюта? Именно это и произошло с появлением криптовалют. Если цифровые деньги — это абстракция, то криптовалюта — это абстракция абстракций. Это программа, которую можно в любой момент изменить. Их ценность оторвана не только от физического носителя — золота или бумаги, но и от какой-либо государственной поддержки. Она основана исключительно на вере и консенсусе участников сети. Появление криптовалют — это своего рода бунт против отцовского контроля. Желание самому быть своим собственным банком — мощнейший психостимулятор. С психологической точки зрения, это проекция наших самых сильных надежд в цифровое пространство. Надежд на свободу, справедливость, прозрачность и возможность самим решать свою финансовую судьбу. Пока мы не признали авторитет своего внутреннего отца, то есть той части собственной психики, что отвечает за правила, границы, закон и порядок, все внешние системы, построенные по тому же принципу, будут восприниматься нами как враждебные или отчужденные. Банки, налоговые, безналичные расчеты — это цифровые воплощения отца. Это безличные законы, договоры, обязательства и дисциплина. Если внутри нас живет бунтующий подросток, который ненавидит любое проявление власти, или испуганный ребенок, ожидающий наказания за малейшую ошибку, то любое взаимодействие с системой будет вызывать глубокий протест или панику. Мы будем избегать финансовых отчетов, просрочивать платежи, саботировать увеличение доходов, потому что на бессознательном уровне это будет ощущаться как подчинение тирану, перед которым мы беспомощны. Чтобы установить адекватные партнерские отношения с цифровым отцом, то есть чтобы банк стал инструментом, а не надзирателем, нам надо обрести внутреннюю силу и право взрослого. Это значит выстроить отношения с собственным внутренним отцом. Интегрировать его способность устанавливать для себя четкие правила. Я обязан платить налоги. Защищать свои границы. Я имею право назначать справедливую цену. И действовать из ответственности, а не из страха. Только тогда внешняя финансовая система перестанет быть проекцией наших неразрешенных конфликтов и станет просто нейтральным инструментом для реализации наших целей. А мы будем ставить свою подпись под договором, ощущая себя не непослушным сыном перед суровым родителем, а равным партнером, уважающим правила игры. Влияние фигуры отца неизбежно, поэтому прежде чем двигаться дальше, очень важно понять, каким отцовским программам мы следуем, с какими страхами боремся и попадаем ли в те же самые ловушки, в которые когда-то попадал наш отец. Сценарии часто передаются из поколения в поколение. Чтобы разорвать замкнутый круг, надо научиться распознавать их. Важно понимать, что сценарий отца — это не приговор и не эстафетная палочка, а всего лишь история жизни другого человека, даже если он приходится вам кровным родственником. В следующей главе мы постараемся разобраться, какими бывают сценарии отцов и что с этим делать.